Хотя она готова поклясться, история Агаты была чистейшим, как бриллиант в ее кольце, вымыслом. Словно откликнувшись на имя, из густых абрикосовых сумерек вновь появилась девочка с темно-русыми и немного волнистыми, как у Марка, влажными волосами, и, присев на корточки, стала шарить под домом, заглядывая в темноту. «Вы не видали моего щенка? Если хочешь, поднимись и посмотри здесь. 5 минут назад он крутился под столом, выклянчивал колбасу. Белый потлатый щенок, забавный, но ужасно блохастый. Мина почесала лодыжку, наверное, москит. Катюша, возьми, съешь пирожное». Мина поманила девочку блюдцем с кремовой розочкой. С некоторых пор, пытаясь поймать ее внимание, она стала подкреплять слова жестами, поскольку Катя как будто плохо понимала, когда обращались непосредственно к ней. Сама девочка разговаривала мало, но если принималась что-то рассказывать, то так быстро, что Мина не успевала следить за смыслом, пропускала половину слов так же безнадежно, как молниеносные подачи Марка на теннисном корте. «Наконец-то, Марк, у меня появится достойный противник. Ты же знаешь, с тренером играть неприятно, он как будто за тобой ухаживает, а Ник-Ник предпочитает играть с девушками. Приехал, правда, Варон, но он неделю как пьет и даже сезона не открыл. Этот Варон был еще один их знакомец, очаровательный человек и на редкость эстетичный игрок в теннис. Единственный его недостаток, который обнаружился на следующий после знакомства день в кафе, куда они с Марком зашли перекусить, заключался в неумении пить. Еще вчера, подтянутый, в белой спортивной форме, эффектно оттеняющий мускулистый загар, Варон превратился в краснорожего, кривоногого пьяницу, в раздерганной яркой гавайке и с бессонными глазами, которые, подслеповато моргая, постарались их не заметить. Обрадованный Марк пригласил его на коктейль, и когда Варон повернулся к ним анфас, Мина едва не охнула. Пол лица прилежного теннисиста являло собой едва подернувшуюся кровавой корочкой рану. «Асфальтовая болезнь, так сказать», — пояснил Варон и шаркнул резиновой тапочкой. Всю следующую неделю при встрече он сердито отворачивался, крикливо выговаривая фразы на местном языке под одобрительный гул окружавшей его компании и тявканье лохматой собаки, кстати, очень похожей на Катиного щенка. Девочка, наконец, перестала его искать и, мимоходом прихватив со стола гроздь винограда, хотела было уйти. Но Мина, поймав ее за руку, притянула к себе, поцеловала висок, принюхиваясь. Конечно, чем-то они с Марком похожи, нежным и в то же время твердым, чуть выступающим подбородком, выгоревшей прядью за ухом. Но даже если предположить, что мать этой девочки действительно умерла от чахотки и похоронена здесь, на деревенском кладбище, под девичьей фамилией, то Катя все равно не могла быть его дочерью, поскольку у Марка вообще не может быть детей. Узнали они это не сразу. Поскольку оба привыкли жить поодиночке, первые 2 года ушли на то, чтобы понять, что в браке не все так уж непоправимо меняется. Последующие дни и месяцы супружеского благополучия изредка омрачали вспышками Мининой ревности, поскольку Марк и не думал прекращать свои гастрономические прозаические исследования. Конечно, она всегда могла пойти в ресторан вместе с ним, но после обильной еды и бокала самого легкого вина ее неминуемо клонило в сон. А вот после обеденных, тугих, как сытая отрыжка мужских разговоров, сдобренных сигарой, буквально выворачивала наизнанку. Однажды, когда Марк дрожащую, с мокрыми губами и несчастным взглядом Мину выводил из дамского туалета, ему пришло в голову, учитывая отличное качество кухни, единственное возможное объяснение – жена беременна.